Глава 12. Ангелина. Черный Лексус уезжает вечером, поднимая клубы пыли. Денис даже не зашел, не попрощался, не оглянулся. Я стою у калитки и смотрю ему вслед, пока машина не скрывается за поворотом, а потом еще долго, пока не стихает звук мотора, растворившийся в вечерней тишине. Из-за плеча раздается тихий вздох. Бабушка. Молодежь, вечно рубите с плеча. Жарко, да быстро остываете. Оба пожалеете, что в ссоре разъехались. Я не отвечаю. Просто разворачиваюсь и иду в дом. Слез нет. Там внутри просто пустота. Большая, черная и холодная. Весь следующий день — это сплошная пытка. Я как зомби хожу по дому, копаюсь в огороде, пытаюсь читать. Бесполезно. Каждая клеточка помнит его. Здесь он кормил гусей сушками. Там мы сидели на скамейке, а вон там, у речки, я сжимаю пальцами виски, пытаясь выгнать его оттуда. Не выходит. К вечеру меня накрывает по-настоящему. Рыдаю, уткнувшись лицом в подушку, которая до сих пор пахнет его парфюмом. Больно. Так больно, что, кажется, ребра не выдерживают и вот-вот треснут. «Анжи! Эй, соседка!» Снаружи раздается знакомый оклик. Вытираю лицо, стараясь привести себя в порядок. За калиткой стоит Кузьма. В руках держит связку только что пойманной рыбы. «Идем прогуляемся до речки. Свежим воздухом подышим, а то сидишь тут вся, поникшая». Мне не хочется никуда идти. Хочется лечь и умереть. Но я понимаю, что так нельзя. Нужно жить дальше. Накидываю теплый вязаный кардиган и выхожу. Идем молча. Я чувствую на себе тяжелый, изучающий взгляд друга детства. «Ну что, выкладывай?» Наконец-то говорит Кузя, когда мы останавливаемся у старого пляжа. «Что случилось-то? Тот столичный обидел?» Я молчу, сжимая кулаки в карманах кардигана. «Анжи, да я же вижу, что ты вся извелась. Говори как другу». От его тихого, спокойного тона что-то обрывается внутри. Он уехал. Выдыхаю я, и голос предательски дрожит. Мы поругались, и он уехал. Навсегда. «За чего поругались-то? Из-за ерунды наверняка». «Он мажор, у него там жизнь другая. Лондон, учеба. А я тут. С гусями и ведрами». Слова вырываются лавиной, горячие и бессвязные. Рассказываю все про его отца, про звонок, про нашу дурацкую, жестокую ссору. Мы просто испугались, что это все неправда, что это не может быть по-настоящему. Кузьма слушает, молча кивая, потом тяжело вздыхает. «Дурочка ты, Анжи, большая дурочка». «В смысле?» Я удивленно поднимаю на него глаза. «Да в том, что поддалась на эмоции. Я видел, как он на тебя смотрит. Это не взгляд на одну ночь, это...» Он ищет слова. «Это по-настоящему. Так смотрят, когда влюблены по уши, без памяти». «Ты вообще на чьей стороне?» Возмущаюсь я. «Ты же его терпеть не мог. Он твой любимый УАЗик драндулетом назвал». «Я терпеть не мог его понты», — поправляет меня Кузьма. «А его? Его отношения к тебе нет. Это видно было за версту. Он тут переродился благодаря тебе. И ты тоже. Вся засияла так, как не сияла никогда». Он замолкает, смотрит на воду, темную и неподвижную. «Я вообще-то сам в тебя давно влюблен, Анжи, с детства. Думал, подрастешь, но ты поняла». От его признания у меня перехватывает дыхание. Даже не знаю, что сказать. «Но когда я увидел, как ты на него смотришь, все понял. Ты на меня никогда так не смотрела, как на него. Так что езжай к нему, дурёха, не упрямься. Хочешь, завтра отвезу на вокзал? На своем драндулете». «Кузя, я...» «Ничего». Он машет рукой, и на его широком лице появляется грустная улыбка. «Я друг. И лучшей подруге я желаю счастья. А твое счастье там, в городе, с этим несносным мажором. Так что действуй». Он разворачивается и уходит, оставляя меня одну на берегу с этой новой, безумной мыслью в голове. Вечером я иду на разговор с бабушкой. Откровенный, со всеми остановками. «Бабуль, я хочу поехать в Москву, к Денису». Бабушка Виола откладывает вязание. Смотрит на меня своими острыми, всевидящими глазами. «Решила, значит?» Вздыхает она. «Город, он другой, Анжи, я-то знаю. Сама когда-то туда рвалась. Стихи читала в модных клубах, вся в шелках и блестках. А потом эта тусовка». Она перемалывает и выплевывает. Съедает душу, оставляет одну шелуху. Я сбежала оттуда, чтобы сохранить себя, чтобы остаться живой. Я знаю эту историю, но слышать это сейчас от нее больно и страшно. Я не за стихами и тусовками, бабуль, я за ним. Бабушка смотрит на меня долго-долго. Потом ее лицо смягчается. Она подходит, гладит меня по волосам. Вся в мать, упрямая, сердцем вперед. Ну что ж, поезжай. Себя не обманешь, только смотри. Ее голос становится строгим. Если что, ты всегда знаешь, где дом. Тут тебя всегда ждут. И гуси, и я. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова от нахлынувших чувств. На следующее утро я пакую небольшой рюкзак. Бабушка сует мне в руки сверток с пирогами и деньги, отложенные на черный день. Звони, когда едешь, и передай Дениске, что я жду его в гости на пироги. И папашу его непутевого, и Гордеюшка с Машуней, с их сыночком. Я обнимаю бабулю, что есть сил. Целую в морщинистую щеку, пахнущую тестом и родным домом. Пишу Кузьме. Утренняя электричка увозит меня из Верхних Прудищ. Я смотрю в окно на уплывающие назад поля, луга, знакомые крыши. Сердце колотится от страха и безумной, сумасшедшей надежды. Я еду к нему.